Роберт Хайнлайн. А еще мы выгуливаем собак. Неограниченные услуги. Мисс Кормит слушает, сказала она, глядя на экран. В голосе звучали одновременно дружеское участие и холодная деловитость, как раз в необходимой пропорции. Экран немного помигал и выдал стереоизображение. Толстая, разодетая в пух и прах, величественная особа, которой явно не помешали бы занятия спортом. «О, моя дорогая!» – простонало изображение. «Я просто не знаю, сумеете ли вы мне помочь?» «Я не сомневаюсь, что это в наших силах», — заворковала мисс Кормит, мгновенно прикинув стоимость платья и драгоценностей, явно настоящих, и решив, что клиент выгодный. «Какие у вас проблемы? И ваше имя, пожалуйста». Она протянула руку к подковообразному пульту и коснулась клавиши «Связь с кредитным отделом». «Все так безумно сложно», — с чувством произнесло изображение. «Надо же было Питеру именно сейчас сломать себе бедро». Мисс Кормит нажала клавишу «Медицина». «Я всю жизнь говорила, что поло — опасное занятие. Нет, вы не представляете, моя дорогая, что такое материнские страдания, и главное, так не кстати». «Вы хотите, чтобы мы взяли на себя уход за больным? Где он сейчас?» «Уход? Боже, ни в коем случае, этим займутся в клинике «Мемориал». Мы им достаточно платим». «Нет, меня беспокоит званый обед. Принцесса будет очень недовольна, если все сорвется». Ответный сигнал из кредитного отдела настойчиво мигал, и мисс Кормит решила вернуться к началу разговора. «Понятно. Мы обо всем позаботимся, а теперь, пожалуйста, ваше имя, постоянный адрес и местонахождение в данный момент». «Как вы меня не знаете?» «Я догадываюсь». Тактично ушла от ответа мисс Кормит. «Но в неограниченных услугах полагаются только на информацию, полученную от самого клиента». «Да, действительно. Очень мило и предусмотрительно с вашей стороны. Меня зовут миссис Ван Хокбейн Джонсон». Мисс Кормит едва сдержала удивление. Необходимость консультироваться в кредитном отделе отпала. Но сигнал на пульте уже вспыхнул ААА. Неограниченный кредит. «Однако я не вижу, как вы сумеете мне помочь», — продолжала миссис Джонсон. «Я же не могу разорваться, а мне нужно быть одновременно в двух местах». «Мы любим сложные задачи», — заверила ее мисс Кормит. «Если вы расскажете мне подробнее». Через несколько минут она вытянула из миссис Джонсон более-менее связанный рассказ. Оказалось, ее сын, Питер III, слегка потрепанный годами Питер Пен, хорошо знакомый мисс Кормит по стереографиям в прессе, где его показывали в самых невообразимых нарядах, что захватывало воображение богатых бездельников, прожигающих время в свое удовольствие. Совершенно бездумно выбрал именно этот день, когда у матери намечено важнейшее светское мероприятие, чтобы покалечиться, причем довольно серьезно. Более того, он настолько невнимателен к своей матушке, что совершил эту оплошность за полконтинента от дома. Мисс Кормит поняла, что давняя привычка миссис Джонсон держать отпрыска под контролем требовала от нее немедленного появления у постели больного и, разумеется, личного участия в подборе младшего медперсонала. Однако званый обед, назначенный на сегодня, должен был стать кульминацией многомесячных усилий и интриг. Как совместить все это в один вечер? Твердо помня, что процветание неограниченных услуг и ее собственный, довольно значительный доход зависит в основном от глупости, отсутствия предприимчивости или просто лени пустоголовых паразитов на теле общества, мисс Кормит объяснила миссис Джонсон, что компания «Неограниченные услуги» проследит, чтобы ее светский обед прошел успешно, для чего в ее гостиной будет установлен стереоэкран, и тогда она, видная в полный рост, сможет приветствовать гостей и беседовать с ними, находясь на самом деле у постели сына. Мисс Кормит проследит, чтобы приемом руководил самый способный менеджер с безупречной репутацией в обществе, чья связь с неограниченными услугами неизвестна никому. При правильной постановке дела

мгновенно смахнула невидимый узор из гибкого металла. В кабинку вошла девушка, довольно эффектная блондинка. Она выглядела чуть заторможенной и вялой, однако на самом деле ни то, ни другое к ней не относилось. «Привет, Грейс», — сказала она. «Что-нибудь оставляешь?» «Нет, чистый пульт». «Что случилось? Заболела?» «Нет». Ничего больше не объясняя, Грейс покинула кабинку и прошла мимо целого ряда таких же помещений с операторами по особым услугам в большой зал, где работали операторы каталогизированных услуг. Здесь не было такого сложного оборудования, как в кабинке у Грейс. Один только огромный талмуд с перечислением цен на все стандартные услуги компании и обычный видеофон позволяли оператору вполне успешно справляться практически с любым пожеланием клиента. Если же запросы превышали возможности каталога, клиенты соединялись с кем-нибудь из аристократов находчивости, вроде Грейс. Она срезала путь, пройдя через главную картотеку между двумя рядами стучащих телетайпов, и оказалась в фойе. Пневматический лифт мгновенно доставил ее на президентский этаж. Секретарша не остановила мисс Кормит и даже не доложила о ее приходе, но Грейс заметила, как быстро забегали пальцы девушки по клавиатуре вокодера. Обычно операторы не заходят просто так к президентам корпораций с оборотом в несколько миллиардов долларов, но компания «Неограниченные услуги» заметно отличалась от всех других на планете. Как и везде, здесь учитывали, покупали и продавали специальную подготовку, но превыше всего ценили находчивость и быстрый ум. Первым в иерархии компании стоял президент Джей Клэр, вторым его помощник Сандерс Фрэнсис, а затем шли более 20 операторов, принимавших заказы на особые услуги, к числу которых принадлежала и Грейс, а также менеджеры, в чью задачу входило выполнение особо сложных специальных заданий. Собственно, это была одна административная группа, поскольку операторы и менеджеры такого класса нередко просто подменяли друг друга. За ними шли десятки тысяч других сотрудников, рассеянных по всей планете, от главного бухгалтера, начальника юридического отдела, главного архивариуса, до местных управляющих, операторов стандартных услуг и прочих, включая временных сотрудников, стенографисток, работающих где и когда требуется, жиголо, готовых занять пустующее место за праздничным столом и так далее, вплоть до человека, сдающего в наем броненосцев и дрессированных блох. Грейс Кормит прошла в кабинет мистера Клэра, единственное помещение в здании, не заставленное электромеханическим записывающим и коммуникационным оборудованием. Здесь был лишь пустой стол, несколько кресел и стереоэкран, который, не будучи занят, выглядел известной картиной Кранца «Плачущий Будда». Ее оригинал находился в подземном хранилище в 1000 футов под кабинетом. «Привет, Грейс», — поздоровался президент и придвинул ей листок бумаги. «Что ты об этом думаешь? Санс говорит, это дрянь». Сандерс перевел спокойный взгляд своих чуть выпученных глаз шефа на Грейс Кормит, но никак не прокомментировал сказанное. Мисс Кормит прочла. «Можете ли вы позволить себе? Можете ли вы позволить себе неограниченные услуги? Можете ли вы не позволить себе неограниченные услуги? В наш реактивный век можете ли вы позволить себе тратить свое драгоценное время на то, чтобы ходить по магазинам, самим оплачивать счета, убирать жилище? Мы отшлепаем за вас ребенка и накормим кошку. Мы снимем вам дом и купим новые ботинки. Мы напишем за вас письмо теще и подсчитаем расходы по корешкам чеков. Для нас нет работы слишком большой или слишком незначительной, и все услуги удивительно дешевы. Неограниченные услуги. Звоните в любое время. Постскриптум. А еще мы выгуливаем собак». «Ну и как?» — спросил Клэр. «Санс прав, это дрянь». «Но почему?» «Слишком логично, слишком многословно. Нет драйва». «А как, по-твоему, должна выглядеть реклама для неохваченного рынка?» Грейс на секунду задумалась, затем взяла у Клэра ручку и написала. «Вам нужно кого-нибудь убить,

никто не должен даже догадываться о ее созыве. Если о подготовке станет известно в определенных кругах, само проведение конференции потеряет свой смысл. Считайте эту конференцию чем-то вроде круглого стола с участием ведущих, скажем так, ученых системы примерно такого же состава и масштаба, как сессия Академии, проходившая прошлой весной на Марсе. Вы должны подготовить все необходимое для приема делегатов, но до поры до времени скрывать эти приготовления. Что касается деталей... «Вы, похоже, считаете, что мы уже взялись за работу», — перебил его Клэр. «Но, судя по вашим объяснениям, нас ждет лишь колоссальный провал. В неограниченных услугах провалов не любят. Мы оба с вами знаем, что жители планеты с низкой гравитацией не способны провести в условиях повышенной силы тяжести более нескольких часов. Во всяком случае, без серьезного ущерба своему здоровью. Межпланетные встречи всегда проводились на планетах с низкой гравитацией и всегда будут проводиться в подобных условиях». «Да, всегда проводились», — терпеливо подтвердил Бьюман. «Но вы представляете себе, в каком дипломатически невыгодном положении оказываются вследствие этого Земля и Венера?» «Не особенно. Хотя, может, это и к лучшему. Политическая психология не должна вас волновать, но поверьте, невыгодное положение землян действительно существует, и эту конференцию администрация намерена провести именно на Земле». «Но почему не на Луне?» Бьюман покачал головой. «Это не одно и то же. Хотя формально спутник находится в подчинении Земли, но Луна-Сити — свободный порт, и политически это совсем разные вещи». «Мистер Бьюман», — сказал Клэр, в свою очередь качая головой, «мне кажется, вы в такой же степени не понимаете характер работы неограниченных услуг, как я не понимаю тонкости дипломатии. Мы здесь не творим чудеса и не обещаем их. Мы просто посредники, типичные маклеры из прошлого века, только объединенные в огромную корпорацию и оснащенные новейшими технологиями. Мы что-то вроде отмирающего класса прислуги, но отнюдь не джинны из лампы Аладдина. У нас даже нет серьезных исследовательских лабораторий. Просто мы стараемся по возможности полно использовать последние достижения техники связи и практики менеджмента и проводить в жизнь то, что уже сделано». Он указал на стену, где висела освещенная временем эмблема компании. Шотландская овчарка, на натянутом поводке обнюхивающая столб. «Вот суть нашей работы. Мы выгуливаем собак за тех, кому некогда этим заниматься. Мой дед так зарабатывал себе на колледж. И я тоже до сих пор выгуливаю собак. Но я никогда не обещаю чудес и не вмешиваюсь в политику». Бьюман старательно соединил кончики пальцев. «Вы выгуливаете собак за плату. Да, разумеется, я знаю, вы ведь выгуливаете и моих псов. 5 мини-кредиток — это совсем недорого». «Верно. И выгул сотни тысяч собак 2 раза в день дает совсем неплохой доход». «Доход за выгуливание этой собаки будет весьма значителен». «Сколько?» — спросил Фрэнсис, впервые выказав интерес к теме разговора. Бьюман перевел взгляд в его сторону. «Результатом этого круглого стола могут стать буквально сотни миллиардов кредитов для нашей планеты. И, простите за выражение, мы жаться не станем». «Сколько?» 30% от общей стоимости работы вас устроит». Фрэнсис покачал головой. «Может, статься это будет не так много». «Хорошо, давайте не будем торговаться. Мы оставим гонорар на ваше усмотрение, джентльмены. Простите, мисс Кормит. И вы сами решите, сколько стоят ваши услуги. Думаю, я могу положиться на ваш планетарный и расовый патриотизм». Фрэнсис молча откинулся на спинку кресла, но на лице у него промелькнуло довольное выражение. «Минутку», — запротестовал Клэр. «Мы еще не дали согласия». «Но ведь мы уже обсудили вознаграждение», — заметил Бьюман. Клэр перевел взгляд с Фрэнсиса на Грейс Кормит, затем стал внимательно рассматривать свои ладони. «Дайте мне 24 часа. Я узнаю, возможно ли это в принципе», — сказал он наконец. «И тогда сообщу вам, возьмемся ли мы выгуливать вашу собаку». «Я не сомневаюсь, что возьмете», — ответил Бьюман, вставая и запахивая плащ. «Ну что, умники», — произнес Клэр с горечью. «Допрыгались».

«Это всегда прибыльно», — сказал Клэр, поднимая взгляд на эмблему компании с изображением шотландской овчарки. «Деньги», — повторил Фрэнсис. «А это отличная мысль». «И плюс к тому», — добавила Грейс, «мы всегда можем съездить, посмотреть на цветок».